Ночь ты проспал, пошел ты в лес, там освети потемки. Раз спать устал, штык нож на вес и в лес за толстым. Он будет спать, ты не буди, режь грудь, предатель. Ищи под ним одни рубли, вот он и клад, копатель. Труп не забудь, засунь в дыру, сам сгни, другу лежать дай. Потом иди, иди и спи, ты выполнил задание.